Тогда, оказавшись под крылом ухаживающей за мной принцессы, я спокойно погрузился в ускоренный процесс обучения. Прошел месяц, я почти закончил сдавать тесты. Из 735 тестов за прошедший месяц, проведенный во сне, осталось сдать всего один, и я, наконец, смогу освободиться от своего состояния овоща. Ох, кто бы знал, как мне надоела эта бесконечная вереница тестов. Хотелось жить полной жизнью. О том, что ждет меня в этой жизни, старался не думать. Все же положение раба и постельной игрушки весьма унизительно. Продумывать планы по спасению и возвращению на землю у меня не было времени. Сохранять такое положение дел я не собирался. Быть рабом претило моей сущности. Комплекс полученных знаний был несколько странным. Например, одна из обширных баз данных была техниками мага-оборотня. Нет, не натурального оборотня, типа вейла или тех, которые превращаются в хищных животных. Скорее, этот комплекс рассчитан на подготовку некоего тайного агента или кого-то похожего на разведчика, способного при помощи магических техник осуществлять самую минимальную перестройку тела. Остальное делает грим и актерская игра. Главное, правильно подать образ. Все остальное с удовольствием дофантазирует сам объект надувательства. Людям так хочется побыстрее подогнать то, что они увидели под знакомый шаблон, что иной раз критическое восприятие реальности отшибает напрочь, а у некоторых его и не было никогда. Главное, присобачить один из заранее заготовленных ярлыков. Так ведь проще, чем думать, анализировать, сомневаться. Плюнул, наклеил и счастлив. Ничего больше не надо. Клыки сверху и красные глаза, вампир и все тут. Клыки снизу, мощная челюсть и приплюснутый нос, орк. Тут и думать нечего. Не пьет с нами сивуху, больной или шпион. Но, этот навык, который я назвал привычным словом метаморфизм, позволял осуществлять слабое преображение с местными знаниями по магии. Я же, имея знания и навыки целителя империи, с помощью магии могу осуществлять более полную перестройку. При наличии образца иной расы, к примеру, эльфа, потратив некоторое время, я могу изменить не только внешность, но даже генный код. Курс, названный неизвестным шутником «Прыг-скок с пятки на носок», оказался вовсе не уроками танцев под баян, а методикой магического мгновенного перемещения. Примитивная телепортация без использования магии, которая действует примерно так. Четко представляешь себе точку, куда хочешь переместиться, а лучше настраиваешься на маячок, установленный там заранее, потом подтягиваешь образ места прибытия к текущему местоположению. Видится это, как приближение из дальней дали некоего светлого круга, который ты изо всех сил тянешь на себя. В курс повара и медика входили телепортационные магимы, так что я лишь познакомился с иным подходом к этой проблеме, а именно, к перемещению человека. Зачем магу-медику телепортация? Так ведь зачастую проще переместить полезные и питательные вещества напрямую к очагу поражения, чтобы ускорить исцеление. Или если не хватает сил залечить перелом, то можно сделать временную скобу, которую затем телепортировать прямо к кости и зафиксировать перелом до следующего сеанса излечения. У нас бы хирурги для этого стали проводить сложную операцию, но, в самом деле, не резать же пациента, нанося ему еще больше ран, если можно просто телепортировать скобу и магически зафиксировать. Повару-магу без телепортации тоже никуда. Есть экзотические блюда, которые желательно разливать из кастрюли, стоящей на огне и сразу есть. И что, нести клиентам кастрюлю прямо в зал ресторана вместе с горелкой или готовить при них? Конечно, есть любители такой экзотики, но проще разлить еду в миске, наложить стазис, чтобы еда не испортилась, затем телепортировать прямиком на стол клиенту. То есть, я телепортацией владел, но умел перемещать лишь предметы и вещества. Теперь же представляю, как можно объединить имперские магимы и навыки местных магов, чтобы успешно телепортироваться самому или перемещать живые объекты, затрачивая меньше магических сил, чем местные маги. Если бы знать точные координаты своей планеты, то, возможно, я бы даже сумел туда переместиться. Хотя это маловероятно. Чем больше расстояние, на которое перемещается маг, тем выше вероятность ошибки. Вот если бы я оставил дома магический маяк для телепортации. Но кто же знал, что меня похитят инопланетные работорговцы? На принципах пространственной магии было построено множество приемов, от чего-то боевого направления. что еще больше наводило на мысль, что внедренные мне знания изначально предназначались для мага-диверсанта, который может под чужой личиной проникнуть на защищенный объект, уничтожить там нечто важное и скрытно сбежать оттуда при помощи телепортации. За примерами боевой телепортации далеко ходить не надо. Искаженный портал, направленный на противника или область пространства, в случайном порядке по частям перемешает все объекты, попавшие в область поражения, превращая все в кашу. Такой прием пробьет любые технические защиты. Ни одна броня, кроме артефактной и направленной на противодействие телепортации, не защитит от такого. Акурс, остановись мгновение. Я и в целительстве, и в поварском искусстве изучал разные магемы стазиса, которые имеют одинаковые принципы. В первом случае стазис необходим, чтобы сохранить сложному пациенту жизнь, если невозможно вылечить его сразу, во втором, чтобы сохранить блюдо или продовольствие в свежести. Ментор в первый обучающий курс еще на земле учил меня входить в боевой транс, улучшая восприятие, что с укреплением тела при помощи магии и ускорением нервных реакций позволяло мне во сне крошить пачками орков, при этом, не отвлекаясь от приготовления алхимического эликсира. Я даже не предполагал, что крайне полезную темпоральную магию можно использовать для боя. Собственно, темпоральное ускорение и телепортация – это все, чем может похвастаться магическая наука галактического содружества, словно двумя высоченными, но тонкими шпилями на ненадежной основе. Оба достижения – результат многолетнего труда полубезумного архимага. Кроме него, этим искусством не смог овладеть никто из ныне живущих магов, колдунов и вейла. Во всяком случае, как я понял из данных обучающего курса, среди которых попадались личные переживания и заметки архимага, первооткрыватель искренне скорбел над тем, что так и не смог передать свое искусство ученикам и последователям. В остальном архимаги галактического содружества, насколько я понял, находятся на уровне средненького мастера империи, и только отдельные типажи дотягивают до молодого магистра. Самое забавное, что я с двумя магическими специальностями как раз являюсь магистром. Ага, мастер-повар и мастер-медик в общей сумме равно магистру. Даже не знаю, что из этого страшнее. Хм, зная космические карты и население империи, плюс, получив информацию о галактическом содружестве, я прихожу к мнению, что ничего не понимаю. Вроде бы одна и та же галактика, но население на планетах зачастую не совпадает, да и меньше планет было известно империи. Хотя бывают и совпадения. К примеру, в секторе эльфов Содружества живут, как ясно из названия, эльфы. Внешне они очень похожи на имперских альвов и места их обитания относительно совпадают. Относительно, потому что в Содружестве эльфам принадлежит область пространства, состоящая из нескольких сегментов, а альвы космосом не интересуются и живут на одной планете или эта империя известна лишь об одной планете. Есть подозрение, что империя не имеет никакого отношения к Содружеству. Более того, учитывая обитание обеих космических цивилизаций в галактике Млечный Путь, то наиболее вероятным представляется, что империя существует в параллельном мире. Глава 8. Еще несколькими днями спустя, наконец, удалось сдать последний тест по информации, закачанной на пиратском судне. Теперь мне были доступны все ресурсы организма. Я чувствовал себя невероятно свободным, словно вешу как перышко. Мысли проносились в голове со скоростью гоночного болида, они плелись, словно раненые черепахи на последнем издыхании. Тело ощущалось могучим монолитом, ну или крепким кирпичиком, если исходить из моих небогатырских форм. Казалось, возжелай я завязать бантиком лом, и у меня это обязательно получится. От проверки останавливало одно отсутствие на космическом корабле столь архаичного инструмента. Я ощущал себя намного лучше, чем до того, как пошел в армию. Как-то за долгие годы отвык от ясного мышления. Однако теперь все мысли крутились вокруг извечных русских вопросов. Кто виноват и что делать? Кто виноват, было ясно, пираты и работорговцы. Именно из-за них я оказался далеко от дома и семьи. Хорошо хоть, что ипотеку погасил, значит, супруге с дочкой не достанется в наследство от меня это ярмо. Но жена не работала с того момента, как мы сыграли свадьбу. Даже не представляю, как мои девочки будут жить. Но супруга, если жить захочет, что-нибудь придумает, например, уборщицей устроится или переедет к своей матери, квартиру сдаст в аренду, а на вырученные деньги будут жить. Ну да ладно, не о супруге речь. Что мне делать? С одной стороны, жить под боком заботливой принцессы Вейла какому-нибудь безвольному Альфонсу могло бы показаться замечательной идеей. А что? Это же целая принцесса, следовательно, всякие рядовые фурии на тебя претендовать не отважатся. Диана, девушка весьма красивая и заботливая, хотя начальница службы безопасности и старалась превратить принцессу в конченую стерву и мужа-ненавистницу. Но, она же Вейла. Следовательно, никто кроме мага не может быть стопроцентно защищен в ее компании. Но и с этой стороны все в порядке, я маг, которому истерики колдуньи не страшны. Пока был безвольным идиотом, то такая жизнь была неплохой. Мне же с полностью функционирующим сознанием претит быть содержанцем при высокопоставленной дамочке, да и вообще общество Вейла не нравится. К тому же статус раба – это не то, о чем мечтает нормальный разумный. Плюс на земле меня ждет любимая жена и дочка, так что не нужны нам инопланетные принцессы, лучше верните родную Наташу. Значит, надо бежать. А как это лучше провернуть? В принципе, с моими навыками все реально. Пара спрятанных коммуникаторов плюс карты с небольшой суммой кредитов позволит мне устроиться на любой планете Содружества под личиной низкоквалифицированного рабочего. А там уже навыки шпиона-диверсанта и до Земли доведут. Можно было бы задаться вопросом, а как я умудрился спрятать не совсем уж маленькие браслеты-коммуникаторы и платежные карты? Это было непросто. Вначале я думал организовать тайник на корабле, но это было проблематично, да и доступ к нему можно было вовремя не получить. Поэтому поначалу прятал вещи в карманах, а затем сделал тайник у себя на теле. И нет, я не засунул вещи себе в... В общем, это не то, о чем можно было бы подумать. Я кто? Повар. Да не простой кулинар, а с высшим магическим образованием. Повара-маги, как и прочие люди, жутко ленивые. Допустим, повар работает в ресторане. В какой-то момент посетителей нет, в иной их огромный наплыв. И что, каждому готовить по отдельности? Да тут архимагом надо быть, чтобы использовать технику «Остановись мгновение» в таком масштабе. Выход из ситуации вполне стандартный. В обычных ресторанах еда готовится с запасом на день в большой посуде, а перед подачей лишь разогревается. Повара-маги поступают еще лучше, они за несколько дней готовят еду с запасом на месяц-другой, помещают ее в стазис-темпоральное подпространственное хранилище. Потом останется только достать из стазис-хранилища готовое блюдо и телепортировать его клиенту, готовя лишь изредка эксклюзивные блюда по спецзаказам. Пришлось потратить время, чтобы создать такое хранилище и привязать его к своему пупку. Ну, а что, отверстие имеется, а расширить его до размера кладовой хоть и было немного проблематично, но трудности вроде рабства у фурии замечательно стимулируют к творческим извращениям. Активатор я поместил под левой подмышкой. Обыщешься, если не знаешь где искать, и с помощью специальных магем не разглядишь, единственным исключением является ситуация, когда у меня будут поднятые руки и маг, владеющий ведением энергии, обратит пристальное внимание на мою подмышку. Формула получилась трехэтажная, и с внедрением магем пришлось повозиться. От размышлений меня отвлекло сообщение перед глазами. Проведено обучение второго уровня из неизвестных баз данных. По результату обучения пользователю дополнительно к званиям, полученным во время обучения первого уровня. Мастер-повар-маг-мастер-медик-маг. Присвоено звание. Мастер пространственно-временной магии. Обратитесь в имперскую канцелярию для подтверждения звания магистр второго ранга. Я сразу же припомнил ранговую систему званий магов империи и уроки истории. Раньше у магов были звания ученика и подмастерья, но последние после того, как знания и навыки стали загружать напрямую, ушло в небытие, поскольку после обучения на выходе всегда получался минимум мастер, который некоторое время числится студентом одной из магических академий, получая реальную практику и навыки научной работы. Далее следует звание магистра, которое имеет три ранга. Магистр третьего ранга – низшее звание, которое означает, что маг имеет два мастерства. Маг с тремя мастерскими степенями уже является магистром второго ранга. Соответственно, четыре мастерства – это уже магистр первого ранга. Выше уже идет архимаг, высшее магическое звание. Кстати, мастерство в разных ответвлениях магической науки – это еще не все, за что можно стать магистром. Ведь можно овладеть одной отраслью магической науки настолько глубоко, что реально получить в ней звание магистра третьего и даже второго ранга. Обычно это маги-ученые, которые внесли большой вклад в магическую науку. Бывали даже магистры первого ранга в одной из отраслей. Это настолько отличные спецы в своей области, что уму не поддается. Чтобы стать архимагом, недостаточно иметь просто знания и навыки. Ведь богатый маг-имперец может просто заказать обучающие базы данных, потратить лет 30-40 на их изучение, на выходе вроде бы будем иметь мастера 5-6 направлений. Но реально же он ничего нового в науку не привнес, к тому же будет не особо силен магически. Так что выше звания магистра первого ранга такой разумный не получит. Вот как по силам дорастет до определенной планки, сделает несколько открытий и как минимум одно из них окажется существенным, тогда уже можно претендовать на звание архимага. Завершен протокол чрезвычайной ситуации. Пользователю доступно 100% ресурсов организма. У обучающего игрового модуля симбианта имеются свободные ресурсы. Просьба выбрать режим дальнейшей работы. Пассивный режим работы, МС находится в режиме пассивного взаимодействия с пользователем. Режим дополненной реальности, МС работает в качестве средства выведения информации пользователю об окружающем мире в виде дополненной реальности. Игровой режим, МС работает в качестве средства выведения информации пользователю об окружающем мире в виде дополненной реальности с выдачей заданий и наград. Так называемый детский обучающий режим меня достал еще во времена молодости. Эти постоянно мелькающие сообщения глупых заданий и наград осточертили. Возможно, детишкам такое бы понравилось, но не взрослому человеку. Из-за этой ерунды я возненавидел компьютерные игры и никогда к ним не притрагивался. Поэтому третий вариант отпал сразу. Хотелось выбрать первый режим, поскольку дополненная реальность обещала вновь проявиться в виде текста, но оказалось, что о каждом из режимов можно узнать подробней. Оказывается, в режиме дополненной реальности можно использовать высвободившиеся ресурсы симбианта в качестве ограниченного искусственного интеллекта. За счет него работал дедок-автоментор, который гонял меня во сне по знаниям больше десятилетия. Это дает многое. Например, я могу заготовить некоторые магемы заранее, подвесить их, скажем так, в режиме ожидания, что будет потреблять небольшое количество энергии. Но при этом запуск магемы может осуществить и на срабатывании заложенных условий или по ключевой команде от меня. Либо же можно подвесить на симбиант пассивно работающие магемы. Например, модифицированную медицинскую магему сканирования. Только если в штатном режиме она сканирует тело человека, то в случае, если перенастроить кучу разных параметров и векторов магемы, она будет производить периодическое сканирование окружающего пространства. Это позволит мне вывести перед глазами карту, словно в компьютерных играх. На такой карте можно будет видеть рельеф местности и живые существа. Этим функционал симбианта не ограничен. Он ведь как-то подключался к местной регенерационной камере. Следовательно, он может подключиться к местным компьютерам. Причем даже не надо делать это напрямую, а достаточно пассивно работающих специальных медицинских магем, предназначенных для подключения к техномагическому оборудованию. В этих магемах можно задать разные способы подключения, например, с помощью радиосвязи, установить нужную частоту и кодировку сигнала, а дальше, симбианту же, а после и мне, загрузили базу данных местных диверсантов, в которой имелись способы взлома всевозможных искусов. А искусы с ограниченным разумом в содружестве используются повсеместно. В общем, я сделал самый грамотный выбор в данной ситуации, то есть выбрал режим дополненной реальности работы МС. Затем я весь день потратил на создание и настройку магем, которые подвесил себе на ауру. Управление магемами тут же перехватил симбиант, они в пассивном режиме тянули у меня немного энергии. Но одного подключения к верхнему каналу всего на 10-15 секунд в сутки мне будет вполне достаточно, чтобы восполнить нехватку энергии. Оно того стоило, ведь в итоге я получил многое. Во-первых, благодаря переключению на ментальное управление дополненной реальностью, я мысленно мог вызвать карту и посмотреть на местность в радиусе 100 метров от себя. Во-вторых, также мысленно я могу инициировать подключение к ближайшей информационной сети и взлом искусов. Единственное, что меня опечалило, так это невозможность подвесить на ауру мощных магем. Нет, в принципе сделать это не проблема, но многоуровневая магима даже в пассивном режиме за кратчайшие сроки выпьет все мои скромные запасы энергии. В первую очередь я думал о телепортационной магиме, которая будет висеть на ауре и активироваться симбиантом в момент, когда я, например, потеряю сознание. Но от этой идеи пришлось отказаться. Мало того, что даже в пассивном режиме такая магима будет потреблять энергию, так для активации следует осуществлять подкачку внешней энергии через верхний канал, что мне в бессознательном состоянии невозможно будет провернуть, а симбиант не обладает подобными возможностями. На время, которое возился с установкой магим, я выглядел столь же отрешенным, каким меня привыкли воспринимать фурии. Закончив с делами магическими, я вновь вернулся к размышлению над вопросом, что делать. Итак, надо вернуться домой. Пожалуй, это единственный ответ на данный вопрос. Только как? Тут уже есть варианты. Из общеобразовательной информации о Содружестве мне известно, что информация о диких обитаемых планетах считается секретной. То есть доступна в основном правящей верхушке, ученым, которые занимаются изучением варварских миров и ГСБ. Но все же, пираты же как-то прилетели на Землю. Причем, судя по их разговорам, это не первая подобная планета, посещаемая пиратами. Следовательно, как-то они раздобыли информацию о диких планетах. Более того, сектора с такими планетами должны охраняться боевыми кораблями ГСБ, и пиратское судно может залететь в такой сектор, только если ему будет известно об отсутствии охраны. Вряд ли пиратское корыто будет оснащено дорогостоящей мощной маскировкой. Какие можно сделать выводы? В Содружестве, как и у нас, все продается и покупается. Тут имеются люди, готовые предоставлять информацию пиратам. Если я хочу вернуться домой, то необходимо осуществить несколько пунктов. Во-первых, раздобыть данные о диких обитаемых планетах. Это можно сделать через ГСБ, что сложно и маловероятно. Можно сделать через пиратов. Тут вариантов несколько. Можно найти тех самых гадов, которые отправили меня в рабство, выпотрошить их насчет информации, заодно и отомстить. Это было бы идеальным вариантом, но попробуй, найди песчинку в галактике, тем более, если она намеренно скрывается. Еще можно остаться рядом с Дианой. У принцессы наверняка имеется доступ к нужной информации. По достижении сектора Фурии я смогу через терминал Дианы попытаться получить доступ к желанным данным. В моей ситуации это самый идеальный вариант, у которого только один минус. Мне придется оставаться в рабстве у этой юной Вейлы. Самое противное, что эта мысль не вызывает у меня неприятных ощущений, как бы ни заработал стокгольмский синдром. Во-вторых, после того, как добуду нужные сведения, мне нужен будет космический корабль. Причем сойдет любое корыто, способное долететь до Земли, но лишь в связке с информацией о том, когда патрульный корабль ГСБ будет отсутствовать. Такого момента можно ждать очень долго, возможно, десятилетиями. Либо мне нужен легкий корабль-разведчик с самой совершенной маскировкой. Такие корабли-разведчики есть в секторах магов, эльфов, Вейла и у нескольких крупных человеческих секторов. Конечно, лишь у их служб безопасности, ну и у самой ГСБ. То есть такой кораблик обычному смертному раздобыть нереально. Если только он не идеальный разведчик-диверсант с магическими способностями. Вариант с телепортацией я даже не рассматриваю. Без маяка, установленного на поверхности планеты, это будет самоубийство. Опять все приводит к тому, что оставаться при принцессе мне наиболее выгодно. У нее можно раздобыть и нужные данные, и спереть космический корабль. Только все было хорошо на бумаге, да забыли про овраги. В итоге начнется расследование, меня начнут искать разозленные фурии. И что оно покажет? Что я искал информацию о диких планетах. Связать 1 плюс 2, в итоге получив 3, сможет любой дурак, а в СБ фурии работают не всегда дуры, пытающиеся убить раба, отведя его в корабельные трущобы. Раб с дикой планеты, который ищет информацию по таким планетам, потом угоняет космический корабль-разведчик, на котором можно долететь до такой планеты. Стопудово он решил вернуться домой. Следовательно, ловить его надо именно там, куда он полетел. С этой точки зрения мне надо наоборот держаться подальше от принцессы Фурии. Космическое корыто также выглядит безопасней, поскольку его намного сложнее отследить, ибо оно никому не нужно. А что, если залететь на космическом тазике в нужный сектор как можно ближе, чтобы не попадаться в поля зрения сканеров корабля ГСБ и уже оттуда рассчитать координаты для телепортации. Хотя, сложно и опять же самоубийство. Если только, ХМ, а что если сделать большой портал для корабля? В принципе, в теории я подобный фокус могу провернуть, если транспорт будет небольшой. И если открыть портал между Луной и Землей, чтобы скрыться от сканеров корабля ГСБ, то все может получиться. Если ошибусь тысячи, а то и парой тысяч километров в космосе, это не страшно, а вот на поверхности планеты такие погрешности смертельно опасны. В принципе, я не вижу ничего плохого в том, чтобы быть при принцессе. Ведь, по сути, официально рабство в содружестве запрещено, и я вроде как наемный сотрудник принцессы с долгами. Влюбленная девушка, крепко подсевшая на мощные оргазмы, полагаю, запросто выправила бы мое социальное положение из человека, который кому-то должен, до уровня обеспеченного гражданина. Более того, полагаю, меня бы и принцем-консортом запросто сделали бы. Я бы мог даже получить в свои руки кое-какие рычаги власти. И все бы было замечательно, если бы Диана не была Фурией Вейла. В секторе Фурии мне как мужчине совершенно ничего не светит. Я словно красивая модель при олигархии в патриархальном обществе вроде исламского. Вроде мужчина любит девушку и готов дарить ей квартиры, машины, шубы с бриллиантами, но при этом бизнесмену ни за что не придет в голову позволить женщине руководить фирмой. А даже если она добьется руководящей должности, то мужчины, подчиненные такую начальницу, попросту не будут слушать в силу своего мировоззрения. Насколько бы все было проще, будь вместо Вейла обычная принцесса. Сегодня был один из немногих дней, когда я мог побыть самим собой. Дело в том, что все фурии удалились на прием, устроенный капитаном. Какой-то званый ужин в честь праздника космического флота, который празднуется в большинстве секторов Содружества. Понятное дело, что пригласили лишь принцессу Диану, и не пойти туда она не могла, поскольку это было бы оскорбительно. Все остальные фурии пошли за ней, чтобы обеспечить сохранность венценосной особы. Из-за этого события почти все пассажиры привилегированного класса оказались в гостях на приеме, устроенном капитаном лайнера. В номерах остались лишь рабы, которых тащить с собой на подобные мероприятия не принято. Диана очень хотела взять меня с собой, несмотря на все доводы майора СБ. В итоге она даже на эмоциях погасила все мои долги и закинула сверху на мой браслет-коммуникатор 10 тысяч кредитов, так что у меня, можно сказать, тоже праздник, стал вольным человеком. Такая щедрость принцессы вызвала зубовный скрежет у майора СБ. По традициям фурии проживание не с рабом, а с полноправным гражданином – это полная заявка на нашу разновидность замужества, только без пышной церемонии. Фактически меня объявили вторым охраняемым лицом после принцессы. Оттого странно, что часть фурии не остались охранять меня, а наоборот, буквально все были вызваны для охраны принцессы. Понятное дело, что Диана сделала меня свободным, не ожидая, что сбегу. Сложно ожидать бегства от человека, которого по апартаментам приходится водить за руку. Но я как раз наоборот, подумывал о побеге, только пока не видел возможности. Бежать нужно во время прилета в какую-либо систему, а сейчас проблематично скрываться на корабле даже с моими возможностями. Но я все же собирался воспользоваться моментом, чтобы прогуляться по лайнеру и расставить метки для телепортации как раз на момент бегства. Что-то мне подсказывает, что потом вряд ли представится подобный шанс. Так что как раз направился на выход из жилого сектора, арендуемого делегацией Фурий. Сталия Эмрей, майор СБФ. Пассажирский лайнер «Красавица 7317». Все пропало. Еще тогда, когда я пыталась убрать этого идиота, который непонятным образом, несмотря на все недостатки, умудрился влюбить в себя принцессу, я поняла, что все будет непросто. Но все же в душе теплилась надежда, что постоянная возня с парнем, который сам за собой не может ухаживать, да еще без помощи служанки, за месяц взрастит в Диане неприязнь к своей игрушке. Великая мать-богиня, как же я ошибалась. По всей видимости, напрасно я наняла отбросов, которые покалечили служанку госпожи, превратив ее на некоторое время в инвалида. Потом пришлось убирать отбросов, якобы совершая месть, а на самом деле подчищая следы, потом платить взятку корабельному доктору, чтобы он лечил важную особу как можно дольше и лучше. И все оказалось напрасно. Диана еще больше привязалась к своему идиоту-рабу. Стало понятно, что приказ госпожи Верховной Фурии выполнить не выйдет. Инициация ее дочки полностью и бесповоротно провалена. Следовательно, остается только постараться максимально нивелировать вредоносное действие раба. Для этого придется его физически устранить. Жаль, что это не позволит инициировать в принцессе презрение к мужчинам, но она хотя бы будет испытывать неприязнь к отношениям с представителями мужского пола, ассоциируя их со смертью любимого человека. Конечно, не самый лучший выход, но высокопоставленная фурия показательно должна относиться к мужчинам, словно к мусору. На первый взгляд будет непонятно, принцесса держится подальше от мужчин из-за неприязни или из-за страха повторных отношений, а большего и не надо. Лучшим выходом было бы, чтобы Диана сама убила раба, но для этого надо, чтобы ее кто-то разозлил до крайней степени, но, я бы давно подстроила подобную ситуацию, если бы не ее бесполезность. Диана нападет на того, кто ее разозлит. В общем, для того, чтобы она убила раба, это именно он должен злить принцессу, причем так сильно, чтобы до полного срыва, что у тренированной Дианы выйдет только в случае, если она выпьет грибную настойку или примет наркотики, полностью отключающие самоконтроль. Проблема. Ведь раб кроме меня никого не бесит. Остальные фурии из моих подчиненных относятся к нему снисходительно и даже больше того, сами были бы не прочь проверить его в постели и поухаживать. Ведь раз сама принцесса столь высоко оценила юношу, значит что? А значит, он в постели просто огонь. Как-то удалось подслушать разговор между рядовыми, а они обсуждали, как Диане приспичило спариваться с ее мужиком прямо при них на журнальном столике. Они показывали руками явно преувеличенный размер детородного органа идиота-раба, а то, что преувеличили, это точно, я же щупала при покупке. Конечно, не маленький, но никак не размером с ногу, иначе бы он спотыкался при ходьбе. А рассказы о том, что вытворял с принцессой эта тупица, нет, это точно вранье. Не может мужчина сделать девушке приятно так много раз и заставлять терять сознание. Ведь не может же, правда. Все они, мужики, трясущиеся от страха рохли, которых приходилось привязывать к кровати, чтобы не сбежали при виде Вейла. В общем, я решила убрать раба. Подчиненных к столь деликатному делу не подключишь, поэтому решено было выманить всех из сегмента проживания, оставив там лишь раба. С этим огромную помощь оказал ежегодный праздник, устраиваемый капитаном лайнера. Организовать поход таким образом, чтобы пошли все Вейла, оказалось проще простого. Охрана подопечной – самое лучшее обоснование, к которому ни под каким соусом не подкопаешься. Ящерова девка. Эта шебутная принцесса чуть все не испортила. У меня уже были наняты 3 команды отбросов, организованы им пропуски в наш сегмент проживания и обговорено время убийства. Я решила подстраховаться. Одна команда уберет раба, вторая команда зачистит первую команду прямо в номере, организовав след в эконом-класс и подобие разборок за добычу между бандами. Они явно не удержатся от грабежа. Потом уже в эконом-классе вторую команду зачистит третья команда. Но Диана учудила. «Госпожа принцесса, вам не следует появляться на капитанском приеме с рабом», — настаивала я. «Вам прекрасно известно, что это считается неприличным. К фуриям во всем содружестве и так относится не самым лучшим образом. Подумайте, что о нас подумает, если второе лицо государства покажет себя в неприглядном свете. Сергей пойдет со мной», — упрямо заявила принцесса. «Вообще, это глупость держать его в качестве раба. Я люблю его, он мой мужчина, госпожа, и все же я настаиваю». Принцесса посмотрела на свой дорогой браслет-коммуникатор, ее лицо стало одухотворенным, словно девица что-то задумала. Она четко произнесла: «Перевести на счет Сергея 12 500 кредитов». Мне сразу же стало дурно от действий девчонки. Ну вот, я погасила долги любимого и накинула сверху 10 000 кредитов, радостно произнесла Диана. «Так что Сергей больше никому ничего не должен. Но это же, у меня не было культурных слов, чтобы описать случившееся». «Да». Принцесса светилась от счастья. «Давно надо было так сделать. Сергей официально мой мужчина. Так что теперь в статусе мужа принцессы он имеет полное право меня сопровождать куда угодно, и пусть кто-нибудь попробует заикнуться о неподобающем статусе. Когда Вейла сама погашает долги у купленного раба мужчины, то она официально заявляет о том, что он ее муж. Одной подопечной мне не хватало, теперь появился второй. И ведь уже было не отыграть с нападением, все расписано поминутно. Теперь я переживала о другом. Одно дело, это убийство раба в воспитательных целях. Совершенно другое, это убийство официального фаворита дочери Верховной Фурии. Если всплывет мое участие в этом деле, то никакие мотивы не станут оправданием. Остается лишь надежда на то, что концы будут хорошо подчищены. Нет, конечно, можно было бы взять раба на прием, но в таком случае все мои действия будут напрасными. Я привыкла доводить все до конца, поэтому не стала отступать. Госпожа, начала я, старательно подбирая слова, хотя хотелось ругаться отборным матом и врезать по лицу подопечной, ломающей на ходу все планы. Но, у вашего мужа нет никакой нарядной одежды. Вы его, Хаэм, не особо баловали. Я решила давить на то, будто принцесса виновата в том, что только использовала своего раба, не одаривая благами. Он ведь на самом деле до сих пор ходил в старом комбинезоне, в котором был куплен у пиратов. И это сработало. Принцесса поджала губы и кинула болезненно стыдливый взгляд на сидящего истуканом парня. Ох, выдала Диана. Прости, Сережа, какая же я дура, как не подумала о том, что тебе нужны хорошие вещи. Но мы это обязательно исправим. У тебя будет все самое лучшее. Одежда, коммуникатор и все, что пожелаешь. Обещаю, мы этим прямо сейчас и займемся. Простите, госпожа, прервала я причитание подопечной. Но у нас сейчас нет времени. Уже вскоре мы должны быть на приеме у капитана лайнера. Мы попросту не успеем купить вашему мужчине одежду, а опаздывать на прием принцессе не к лицу. Что же делать? Нахмурилась подопечная. Госпожа, нам стоит придерживаться прежнего плана, продолжила я обрабатывать девицу. Отправимся на прием, оставив вашего мужчину в нашем секторе. Тут ему ничего не грозит. В самом деле, не думаете же, вы, что он сбежит? Нет, я уверена, Сергей любит меня так же сильно, как я его, без сомнений ответила принцесса. Я бы не хотела оставлять его одного, надо бы оставить охрану. Госпожа, я перешла на шепот и решила зайти с козырей. Поверьте, один Сергей будет в большей безопасности, чем под охраной рядовых. Я как-то подслушала разговоры своих подчиненных. И что? Напряженно спросила принцесса. Они обсуждали его невероятные постельные возможности, а также обсуждали размер его детородного органа, начала я. При этом девицы явно горели желанием провести тестовые испытания вашего мужчины, так что оставлять их наедине с Сергеем было бы не лучшей идеей. Хаэм. Принцесса окинула ревнивым взглядом своего бывшего раба и поджала губы. Сережа, прости, но сегодня тебе не получится пойти со мной на прием. Побудь пока один. Я обещаю, что постараюсь вырваться с мероприятия как можно скорее. А потом мы пойдем покупать тебе вещи, достойные мужа принцессы Фурии. Мне показалось, или во взгляде идиота промелькнуло понимание. Нет, бред, это животное не может думать. Все же хорошо, что удалось уговорить подопечную, напирая на то, что у ее мужчины нет подобающей спутнику принцессы одежды. В итоге мы все же отправились на прием. Комментарий глава 8. Стокгольмский синдром, защитно-бессознательная травматическая связь, взаимная или односторонняя симпатия, возникающая между жертвой и агрессором в процессе захвата, похищения и, или применения насилия. Под воздействием сильного шока заложники начинают сочувствовать своим захватчикам, оправдывать их действия и в конечном счете отождествлять себя с ними, перенимая их идеи и считая свою жертву необходимой для достижения общей цели. Чаще бывает бытовым в доминантных семейно-бытовых отношениях. Глава 9. Сергей Блохин. Пассажирский лайнер «Красавица 7317». Подойдя к двери, я услышал за ней хриплый, сильно приглушенный шумоизоляцией мужской голос. Странно это, так спокойно дошли до элитного уровня. Я создал и тут же применил на себе магиму для улучшения слуха. Мысленно вызвал карту, над которой трудился весь вчерашний день. Карта тут же появилась в уголке зрения и показала всех людей в радиусе сотни метров. Поскольку это космический лайнер, то люди были сверху, снизу и по бокам, отчего сложно было ориентироваться. Я пожелал отсеять лишние показатели, на что тут же услужливо откликнулся симбиант. Теперь я видел показания лишь с одного уровня, на котором нахожусь. Судя по этим данным, за дверью стояло пятеро существ, Точно их принадлежность определить было проблематично в силу того, что в сканирующую Магиму таких функций я не вкладывал. Это в равной степени могли быть как люди, так и вампиры или оборотни. С последними справиться будет сложнее. Все размышления и действия пролетели настолько быстро, что я даже не пропустил следующую фразу, сказанную другим мужским басовитым голосом. «Заткнись, Шипздик. Ты что, очкуешь?» Та баба-фурия с розой на плече сказала, что очистила нам путь.